Стараюсь. Никотин, проникший в вены, добираюсь постепенно до заветного предела пребывания без дела, невзирая на советы, до последней сигареты, притаившейся в углу, пачки, сидя на полу, добираюсь, как всегда, я так стараюсь.